а свой велосипед, а она рассмеялась, хотя и слабо, но с беззаботным и радостным выражением, которое Билл впервые с начала их разговора увидел на ее лице. «Вы сценарист?» Адриана не знала, почему расспрашивает его, но разговор получался сам собой, а дел в это воскресное утро у нее никаких не было. «Да», — ответил Билл, — «но теперь я пишу немного, просто со стороны наблюдаю, как все получается». Она не сообразила, что говорит с автором концепции сериала, и Билл не хотел в этом признаваться. «Наверное, это здорово. Раньше, давным-давно, я хотела писать сценарии, но работа постановщика у меня получается лучше». Так, по крайней мере, говорил Стивен. Но как только Адриана про него вспомнила, ее глаза снова погрустнели, и Билл, наблюдавший за ней, это заметил. «Ручаюсь, у вас бы получилось, если бы вы попробовали. Большинство людей считают, что труд сценариста — это нечто непостижимое, вроде математики. Но на самом деле это не так». Он говорил и видел, что Адриана перестает его слушать, погружается в свое прежнее мрачное состояние. На мгновение воцарилось молчание, затем Адриана встряхнула головой, заставив себя не думать про Стивена и опять вернуться к теме разговора. «Не думаю, что я смогла бы писать», — сказала она, и так печально посмотрела на Билла, что тому снова захотелось обнять и утешить ее. «А вдруг вам стоит попробовать? Порой это может принести большое облегчение. В тех напастях, из-за которых ты так печально», — добавил он про себя. Билл очень сочувствовал ей, но не мог ничего сказать. В конце концов, они были чужими людьми, и вряд ли он мог позволить себе спросить, отчего она так грустна. Адриана открыла дверцу машины и перед тем, как сесть, еще раз взглянула на Билла, словно сожалея, что приходится расставаться с ним. Короткий разговор подошел к концу, пора было ехать, но на самом деле ей этого не хотелось. «До встречи!» — тихо простилась она. Билл кивнул. «До встречи!» Он улыбнулся. Не в его правилах было бросать вызов брачным узам. Он делал это редко, но ведь и она была редкой женщиной. Он это понял, едва познакомившись с ней. Адриана уехала, а Билл стоял со своим велосипедом и глядел ей вслед. Глава 11. Наконец, спустя 2 дня, Стивен позвонил ей утром перед уходом на работу. Адриана, уже отчаявшаяся его услышать, воспрянула духом, когда в трубке раздался голос мужа, но ее тут же постигло разочарование. Стивену просто понадобилась другая электробритва. «Если ты возьмешь ее сегодня на работу, я завтра утром мог бы за ней заехать к тебе в офис, а то моя сломалась. Какая жалость!» Адриана старалась говорить бодрым тоном, чтобы Стивен не заметил ее подавленного настроения. «А в остальном как?» «Прекрасно», — ответил он холодно. «А у тебя?» «Нормально. Тоскую по тебе». «Вероятно, недостаточно, если только не случилось чего-то, о чем я не знаю». Стивен вернулся к исходной точке. Тут не было и тени компромисса, изменения или смягчения позиции, и Адриана вдруг подумала, что Зелда, видимо, ошибается, и их браку пришел конец. Верилось в это с трудом, но его отношение к будущему ребенку ни о чем другом не свидетельствовало. «Я сожалею, что ты настаиваешь на своем, Стивен. У тебя нет желания заехать в эти выходные и поговорить». «Нам не о чем говорить, пока ты не передумаешь», — отрезал он. В вопросе об аборте он проявлял какое-то детское упрямство. «Ну и что дальше? Мы так и будем жить, и мне придется письменно известить тебя о рождении ребенка».